«Вы плохо умеете держать себя в руках», — упрекнул он меня. «Вы излишне эмоциональны, а для разведчика это большой порог. Вспомните госпиталь». «Но вы тоже выдали там себя?» — воскликнул я. «Чем?» — удивился Прунин. «Мое намерение было совершенно недвусмысленно, а вы отпустили меня. Для того, чтобы утром отдать в руки гестаповцев. Вы заговорили по-русски. Гашке родился и вырос в России», — Прунин хитро прищурился. «А вот тем, что вы поняли русский язык, вы сразу обнаружили, что вы не тот, за кого себя выдаете». «Но как вы узнали, что я Макаров?» «Не сразу, конечно», — Прунин улыбнулся. «Я интересовался всеми привилегированными больными, находившимися в госпитале. И вы не могли не привлечь моего внимания. Кроме того, повторяю, вы вели себя слишком эмоционально. Блейк по тем или иным соображениям мог убить Гашке. Поводы для убийства бывают самые разнообразные. Так что ваше намерение не могло вызвать особых подозрений. Но то, что вы так хорошо отреагировали на мою русскую речь, выдало вас и вызвало с моей стороны по отношению к вам чувство симпатии. Я взял вас на заметку. Выйдя из госпиталя, я поручил кое-кому навести о господине Берзине справки». «И узнали, что Берзин на самом деле Макаров?» «Да», — сказал Пронин. «Я уже говорил вам, что в последние годы занимался делами, связанными с Прибалтикой. Некоторые обстоятельства вашей гибели внушали кое-какие подозрения. Ими следовало заинтересоваться. Конечно, я не предполагал, что вы живы, но многому помешала война. В начале июля немцы оккупировали Ригу. Все дела отодвинулись на задний план, а многие канули в небытие. Однако моя поездка в Ригу не отпала, хотя я приехал сюда уже по другим делам. И вот, когда у меня возникло сомнение в том, что вы Берзень, я начал думать, кто же вы в действительности. Ваша фотография имелась в деле, а память у меня, надо сказать, профессиональная. При виде вас у меня появилось ощущение, что я где-то вас видел». Прунин посмотрел на меня с удивительным дружелюбием. «Я не знал обстоятельств, сопровождавших ваше появление под именем Берзиня», — продолжал он. «Можно было подумать самое худшее, но у вас навели справки в Москве и здесь, в Риге. Вели вы себя не так, как обычно ведут себя изменники. Я кое с кем посоветовался, и было решено с вами связаться. За все время своего одиночества я был так уверен в себе, что не мог даже подумать, что обо мне может где-то создаться превратное представление. Только сейчас, после слов Пронина, я уяснил себе трагизм положения, в котором очутился. Недаром Янковская так упорно утверждала, что у меня нет обратного пути. Знаете, пожалуй, только сейчас я ощутил всю двусмысленность своего положения», — с горечью признался я скорее самому себе, чем своему собеседнику. «Не так уж трудно было счесть меня перебежчиком». «К счастью, вы не дали к этому повода», — согласился Пронин. «Трагические ошибки возможны, но прежде чем сказать о человеке, что он отрезанный ломоть, к нему надо 7 раз примериться, и, как видите, проверка показала, что мы не ошиблись». Много добрых мыслей мелькнуло у меня в тот момент в отношении Пронина. Но изливаться в чувствах было не время и не место, да и вообще, что могли значить слова в той обстановке, в которой мы находились. Важно было делом оправдать оказанное мне доверие. Поэтому вместо того, чтобы заниматься сентиментальной болтовней, я коротко сказал: «Слушаю вас, товарищ Пронин, приказывайте». «Мне кажется, главное уже сказано. Ваша задача – выявить агентурную сеть секретной службы, созданную в Прибалтике Блейком. Другого дела у вас нет. Это не так просто, но вы в силу сложившихся обстоятельств имеете наилучшие возможности для решения этой задачи. Используйте Янковскую, вытрясите из нее все, что возможно, но будьте с ней очень осторожны. Если она заметит, что из вашего перевоспитания ничего не получается, вторично она уже не промахнется. Заигрывайте с немцами, пока у них не прошло головокружение от успехов. Но их тоже не следует недооценивать. Фашистская исступленность огрубляет методы их работы, но не забывайте, что немецкая государственная машина, на которую опираются нацисты, всегда работала неплохо, а разведка стояла на большой высоте. Они вербуют вас, понимая, что у разведчика, пойманного с поличным, нет другого способа сохранить себе жизнь, как перевербоваться. Этим следует воспользоваться. Черт с ними, соглашайтесь стать их сотрудником. Репутация английских разведчиков не наша забота. В конце концов, они простят вам некоторую пассивность. Немцам выгоднее иметь в Риге демаскированного шпиона, нежели идти на риск получить другого, неизвестного им резидента. Можно ведь не сомневаться, что в случае ареста Блейка Intelligence Service направит кого-нибудь в Прибалтику. Пронин говорил со мной так спокойно, точно речь шла о самом повседневном поручении, какое он бы мог дать своему сотруднику у себя дома в доброе мирное время. И хотя он неоднократно подчеркивал необходимость соблюдать крайнюю осторожность, его деловой уверенный тон действовал на меня так, что я думал не столько об опасности поручения, сколько о необходимости выполнить его во что бы то ни стало. Позже, когда я познакомился с Иваном Николаевичем гораздо ближе, я понял, что таким Пронин оставался всегда. Он меньше всего думал о себе, весь отдавался делу, и своим отношением к нему как-то очень хорошо умел заражать всех своих сотрудников. «А теперь два слова о связи», — заключил Пронин. «Кажется, всех нас осенила одна и та же идея. Она возникла у Железнова, встретила ответный отклик у вас и нашла мое одобрение. Эта идея устроить Железнова в качестве вашего шофера». Пронин не мог не заметить моего оживления, хотя я и старался быть сдержанным. Уж очень было приятно сознавать, что возле меня будет находиться верный товарищ, свой, близкий, родной человек. Это, конечно, сопряжено со значительным риском. И для него, и для вас. Но уж очень большие перспективы для его действий открывает положение вашего шофера, объяснил Пронин. Дело в том, что одна из функций Железного – связь с латышскими партизанами. А шоферу Блейка, как вы понимаете, необходимо бывать в самых различных местах. Поэтому мы пойдем на такой риск. К вам явится сын небогатого русского фабриканта, бежавшего после Октябрьской революции из Ленинграда в Эстонию. Типичный представитель второго поколения русских эмигрантов, обнищавший неудачник, пробирающийся на Запад, подальше от большевиков. Документы у него будут в порядке. Виктор Петрович Чарушин. Он явится к вам, и вы наймете его. Будет неплохо, если его заподозрят в том, что он англичанин. Железнов говорит по-английски безукоризненно. Пусть предполагают, что он тоже агент английской секретной службы. Этим, кстати, будет объясняться и ваше расположение к нему. Ну а в случае, если каким-нибудь образом Железнов провалится, вы сделаете большие глаза. Не вздумайте в таком случае открыто взять его под защиту. Наоборот, чтобы не провалить себя, сразу же проявите беспокойство. Не подослан ли он к вам? Заботу о Железнове возьмут на себя другие. Покуда Железнов будет возле вас, связь будет поддерживаться через него. А в крайнем случае, если что случится, то же место и тот же пароль. С хозяином лавки о делах ни слова. Вы как-то встретились у него с господином Гашке, и тот обещал вам достать какие-то пикантные французские книжки. Пронин протянул мне руку, и мы обменялись рукопожатием, которое было многозначительнее и красноречивее всяких слов. «Все», — сказал он, — «желаю успеха, поезжайте. Фельдфебелю Гашке тоже пора в город». Мы еще раз пожали друг другу руки, я сел в машину, и как только отъехал, девушка тотчас направилась к Пронину. Я кивнул ей, проезжая мимо, но она мне не ответила. Когда я подъехал к дому, я увидел в воротах Марту, и не успел я вылезти из машины, как она подошла ко мне. «Господин Берзин», — торопливо сказала она, — «уезжайте отсюда поскорее. Вскоре после того, как вы уехали, к нам явились двое эсэсовцев. Они спросили вас. Я сказала, что вы вернетесь не скоро. Они ответили, что будут ждать вас и сидят сейчас в гостиной. Уезжайте, прошу вас, пока не поздно. Я думаю, они пришли за вами».